Тот, кто сидел здесь прежде тебя, был лучший хозяин, чем ты, — выговорила она, наконец, еле слышно. «Остерегись своих слов, Кристин!» Эрлин сделал несколько шагов к ней навстречу. Она резко выпрямилась. «Ну что ж, прибей меня. Я уже сносила это прежде, стерплю еще один раз. Я не собирался бить тебя». Он остановился, опершись руками о край стола, и снова они впились друг в друга взглядом, и снова на его лице появилось то необычное выражение отчужденного спокойствия, какое она видела на нем всего несколько раз в жизни. На этот раз оно привело ее в бешенство. Она была убеждена, что правда на ее стороне, а все его рассуждения — пустая, легкомысленная болтовня. Но это его выражение как бы заставляло ее почувствовать, что во всем виновата она одна. Она взглянула на мужа и, замирая от страха при звуке собственного голоса, выговорила: «Боюсь, что не через моих сыновей суждено твоему роду вернуть себе былой почет в Тронтхеймской округе». Эрлин побагровел. «Я вижу, ты не можешь упустить случай, чтобы не попрекнуть меня Сюневой дочерью Улова. Ты назвал ее имя, а не я». Эрлинд еще гуще залился краской. «А тебе ни разу не приходило на ум, Кристин, что и в этом несчастье есть доля твоей вины? Помнишь тот вечер в Нидоросе? Я подошел тогда к твоей постели со смирением и скорбью в душе, потому что погрешил против тебя, супруга моя. Я пришел просить, чтоб ты простила мне мою вину, а ты сказала мне в ответ, чтоб я шел туда, где спал прошлой ночью. Разве я могла тогда знать, что ты спал в ту ночь с супругой твоего родича?» Эрлин застыл на месте. Краска сбежала с его лица и вновь прихлынула к щекам. Потом он повернулся и, ни слова не сказав, вышел из горницы. Жена его не шелохнулась и долго стояла неподвижно, прижав к подбородку кулаки и устремив взгляд на огонь. Потом вздернула голову, медленно выдохнула воздух. Один раз в жизни она должна была высказать ему всю правду. Внезапно она услышала стук подков на дворе. По звуку шагов она поняла, что кто-то вывел лошадь из конюшни. Кристин скользнула через дверь на галерею и, укрывшись за выступом стены, выглянула во двор. Ночная тьма уже рассеивалась. Во дворе стояли Эрленд с Ульвом, сыном Халдера. Эрленд держал под усы оседланного коня, на нем самом был дорожный плащ. Мужчины обменялись какими-то словами, которых она не расслышала. Потом Эрлин вскочил в седло и шагом поехал к северной калитке. Он не оглядывался, но все время о чем-то говорил с Ульвом, который шел рядом с его конем. Когда они скрылись между плетнями, она выбежала во двор, стараясь не шуметь. Добралась до калитки и там остановилась, прислушиваясь. Ее ухо уловило, что Эрлин пустил сутана рысью по проезжей дороге. Вскоре возвратился Ульф. Он остановился, как вкопанный, увидев Кристину ограды. Мгновение они глядели друг на друга в предрассветном сумраке. Ульф был в башмаках на босу ногу и в нижнем белье, поверх которого накинул плащ. «Что случилось?» — взволнованно спросила женщина. «Тебе лучше знать, я не знаю». «Куда он поехал?» — спросила она. «В Хэук». Ульф помолчал. «Эрлинд поднял меня с постели и сказал, что хочет ехать туда ночью. Он, как видно, очень торопился. Меня он просил прислать ему туда кое-что из его вещей». Кристин долго молчала. «Он был разгневан?» «Нет, спокоен». Немного погодя, Ульф добавил: «Боюсь, Кристин, не сказала ли ты того, о чем лучше было промолчать?» «Эрлин должен был вытерпеть однажды, чтобы я поговорила с ним как с разумным человеком», — сказала она в волнении. Они медленно побрели к дому. Ульф направился было к себе, но Кристин нагнала его и остановила. «Ульф, родич мой», — со страхом сказала она. «Прежде, бывало, ты сам с утра до вечера твердил мне, что ради сыновей я должна стать твердой и попытаться вразумить Эрлинда. «Да, но я поумнел с годами, Кристин». «А ты все та же», — ответил он прежним тоном. «Спасибо, что утешил меня», — сказала она с горечью. Он тяжело опустил руку на ее плечо, но не сказал ни слова. Так они и стояли. А кругом была такая тишина, что оба вдруг услышали неумолчный рокот реки, который давно перестали замечать. Где-то в поселке запели петухи, и дворовый петух Кристин звонко откликнулся со своего насеста. «Мне пришлось научиться не бросать на ветер слов утешения, Кристин. Большой у нас спрос на этот товар в последние годы. Следует приберечь его. Кто знает, как долго у нас еще будет в этом нужда». Она стряхнула с плеч его руку и, сильно прикусив нижнюю губу, отвернула от него лицо, а потом бросилась назад под горку в старую горницу. Утренний холодок пробирал до костей. Она плотно закуталась в плащ, натянув на голову капюшон. А потом, поджав под себя мокрые от росы ноги и уронив на колени скрещенные руки, съежилась возле холодного очага и предалась раздумью. Время от времени по ее лицу пробегала дрожь, но она не проронила ни слезинки. Должно быть, она заснула. Она вскочила, изябшая, с затекшими руками и ногами, с ломотой в спине. Дверь была приоткрыта, она увидела, что двор залит солнцем. Кристин вышла на галерею. Солнце стояло уж совсем высоко, и из ближнего загона доносился колокольчик, пасущийся там хромой лошади. Кристин поглядела в сторону стабюра и увидела, что маленький Мюнан, прижавшись к столбу верхней галереи, выглядывает во двор. «Сыновья!» У нее захолонуло сердце. «Что подумали сыновья, когда, проснувшись, увидели нетронутую постель родителей?» Она бросилась через двор к мальчику. Он был в одной рубашонке. Как только мать поднялась на галерею, он поспешно, словно что-то его напугало, вложил в ее руку свою маленькую ручонку. Когда мать вошла в верхнюю горницу, сыновья еще только вставали. Кристин поняла, что они не проснулись ночью. Они разом взглянули на мать и тут же отвели взгляды. Она взяла штанишки Мюнана, чтобы помочь ему одеться. «Где отец?» — удивленно спросил Лавранс. «Твой отец на рассвете уехал в Хаяук», — ответила она. Заметив, что старшие сыновья прислушиваются, она добавила, «Ты ведь помнишь, он уже не раз говорил, что ему надо наведаться в свою усадьбу?» Двое малышей уставились на мать широко раскрытыми от изумления глазами, но пятеро старших, выходя из горницы, старательно избегали ее взгляда. Дни шли. На первых порах Кристин нисколько не тревожилась. Она даже не задумывалась над тем, что означает выходка Эрленда так внезапно в ночную пору в гневе бежавшего из дому. И долго ли он намерен просидеть в своей затерянной среди гор усадьбе, наказывая ее своим отсутствием? Она вся кипела от злости на мужа. И пуще всего по той причине, что не могла не признаться самой себе, во всем случившемся есть доля ее вины, и лучше бы ей не произносить иных слов, в которых она сама теперь искренне раскаивается. Что греха таить? Она зачастую бывала неправа перед мужем и в сердцах говорила ему злые, несправедливые слова. Но ее больно задевало, что Эрленд никогда не соглашался простить и забыть, пока она сама униженно не вымолит у него прощения. «Да и не так уж часто давала я волю своему гневу», — думала Кристин. «Неужто Эрленд не понимает? Уж если бы она в иные минуты теряла власть над собой, то виной тому заботы и страхи, которые она старается таить в себе. Эрленд мог бы вспомнить, — думала она, — что ко всем тревогам о судьбе их сыновей, которые преследуют ее уже не первый год, добавилось еще и то, что одним только минувшим летом ей дважды пришлось пережить смертельный страх за Нокви. Теперь у Кристин открылись глаза, и она узнала, что на смену бремени и тяготам, выпадающим на долю молодой матери, приходят новые треволнения и печали, удел матери стареющей. Беззаботные разглагольствования мужа о том, что он спокоен за будущих сыновей, привели ее в такое исступление, что она повела себя как разъяренная медведица или только что ощенившаяся сука. Пусть Эрленд посмеивается над ней, что она словно сука оберегает своих щенят, она и будет оберегать и защищать своих детей, пока в ней теплится хоть искра жизни. А уж если он способен забыть, что она без колебаний бросалась к нему на помощь во все трудные минуты его жизни, что она поступала великодушно и справедливо, несмотря на весь свой гнев, когда он бил ее или изменял ей с этой мерзкой, распутной женщиной из Ленсвика, тем хуже для него. Даже и теперь, вспоминая об этих поступках Эрленда, о самом худшем, в чем он провинился перед ней, она не испытывала ни настоящей обиды, ни настоящего гнева. Если она корила его за это, то лишь потому, что знала, об этом он глубоко раскаивается сам, понимает, что это были дурные поступки. Но и прежде, и сейчас, как бы она ни сердилась на Эрленда, вспоминая о том, что он поднял на нее руку, или о его неверности, и о тех последствиях, какие она повлекла за собой, Кристин страдала прежде всего за него самого. Она всегда чувствовала, что этими вспышками своего необузданного нрава он грешил против себя самого и против мира своей души куда больше, чем против нее.